Глава 49. Люди Филяшкинского батальона уже никому не встретятся в жизни. Все они погибли. Погибшие люди, имена большинства их забыты, продолжали жить во время сталинградских боев. Они были одними из основателей сталинградской традиции, той, что передавалась без слов от души к душе. Трое суток слушали полки грохот битвы на вокзале. Этот угрюмый гул сказал солдатам правду предстоящего. И когда долгие недели спустя люди из пополнения переправлялись ночью через Волгу, числом, а не по списку, тут же на берегу распределялись по полкам и иногда этой же ночью погибали в бою, они в короткие свои сталинградские часы знали не меньше Хрущева, Еременко, Чуйкова о законах Сталинграда и сражались по строгому, никем не писанному закону, который вызрел в народном сознании и был провозглашен в сентябре погибшими на вокзале людьми.